Глава 7. Алтарь огня. Покинув в необъяснимой тревоге тронный зал, Энтемариус свернул в сторону библиотеки. Дойдя до 5-метровой статуи эльфийского воина, он повернул направо, после спустился по винтовой лестнице в грот. В полумраке владыка отыскал взглядом слегка выпирающий кирпич, предварительно убедившись в отсутствии лишних глаз, он нажал на замаскированный рычаг. В помещении раздался скрип механизма. После щелчка небольшая часть стены плавно опустилась вниз. Шагнув вперед, Энтемариус нажал с другой стороны на похожий кирпич, и с натяжкой каменная кладка поднялась. В небольшой алтарной комнате с низким потолком ровным огнем пламенел жертвенный очаг из зажженных свечей. Темный властитель, подойдя к сакральному постаменту и охватив взглядом красную сферу, почтительно поклонился. Закрыв глаза, быстро проговорив одними лишь губами нечто похожее на заклинание, и склонился еще раз. Подняв голову, он сосредоточенно всмотрелся в множество язычков пламени, едва колыхавшихся от трепетного дыхания. Расплавленный воск капля за каплей медленно стекал вдоль магических свечей. «Доломис!» – призывающе прошептал Энтемариус. Ответом послужило лишь гробовое молчание. «Доломис!» Тишина. «Доломис!» – повторил он в третий раз. «Я здесь!» – отозвался из ниоткуда холодный будоражащий голос. Услышав долгожданный отклик, Энтемариус зябко съежился на месте. Доломис, высокомерно рассмеявшись, продолжил. «Ты пришел мне поклониться, мелкая душонка. Надеюсь, у тебя только хорошие новости». «О, великий!» Открыв рот, Энтемариус завертел головой по сторонам, стараясь изо всех сил подавить накативший приступ паники. «Обернись!» Приказал леденящий демонический голос. Обернувшись по приказу хозяина, он увидел громадную, окруженную густым адским пламенем рогатую голову. Алтарь внезапно вспыхнул алым огнем, и комната наполнилась красноватым сиянием. Энтемариус, взмолившись, упал на колени и крестообразно сложил руки на груди перед демоном. «Помнишь, кто помог тебе в трудный час?» Грозно поинтересовался Доломис. «Да», — робко ответил Энтемариус. «Ты сидел тогда на сухом пне и призывал всевозможные силы помочь тебе обрести власть. Я услышал тебя и отозвался в твоих мыслях. Теперь ты обязан вновь открыть портал, построенный Ингулом, древним чародеем, и впустить огненный легион демонов в ничтожный Санариас». «Я знаю, ты каждый раз говоришь мне об этом», — оправдываясь, произнес Энтемариус. «Ведь ради кольца власти мы напали на Салампик, но Гэрион вместе с кучкой прихвостней сбежал в мир людей и унес с собой слезу Армалога. На земле они хорошо спрятались, мои воины долго их искали». Сделав секундную паузу, продолжил. «Благодаря темному огню я смог открыть портал и сжечь всю Дубраву. О, повелитель, у Гэриона есть сын от земной женщины, и я предполагаю, что перстень находится у него. В мертвых землях грани между мирами утончились, энергия искр нестабильна, и, скорее всего, портал откроется там. Поэтому я заранее отправил лучших воинов устроить им засаду». И почтенно склонил голову. Доломис, внимательно выслушав содержательную болтовню Энтемариуса, уверенно проговорил. «Я уже осведомлен о происходящем. Совсем недавно я сам в образе демонессы навещал землю. Очутившись в беспроглядной тьме, сквозь пронзительную искру я увидел молодого человека. Проникнув кошмаром в сон смертного, я заподозрил в нем силу эльфа. Но моя попытка забрать слезу Армалога оказалась безуспешной». «Мне нужна твоя помощь, повелитель. Необходимо пресечь на корню все попытки отпрыска объединить вокруг себя эльфов». «Кто готов пойти за ним?» «Гномы Алаины, Изунгар на моей стороне, они довольны своим положением», — сверкнув глазами, сказал Энтемариус. «К тому же за ними присматривают ручные наги», — наморщив лоб, без запинки продолжил перечислять лояльные королевства. «Ториэль под контролем чародея Эхора, Лишь часть Дриара не принадлежит мне, а выскочка Анары вовсе сопротивляется плети пламени». «Тогда не церемонься, уничтожь никчемного!» Голос Доломиса загромыхал, заставив стены содрогнуться. «Скоро к тебе в помощь прибудет армия извергов, возглавлять воинов будет кровавый рыцарь. Ты сразу узнаешь его по огненным доспехам». «Подчиняюсь тебе, о повелитель, и позволь спросить, господин». Голова вопросительно нависла над Энтемариусом. «Говори». «Откуда такие силы?» Доломис, нахмурившись, вымолвил. «В недрах Ториэля Эхору удалось отыскать артерию огненной крови, питающую Санариас, Магномар. С помощью магии она создает из темных эльфов воинов плети. Когти и клыки этих ужасных убийц с легкостью могут пробить любой доспех, а огненное дыхание мгновенно испепелит врага». «Повелитель!» Голос Энтемариуса от ужаса задрожал, на глазах выступили слезы. «Ты же обещал не трогать мой народ, и я беспрекословно исполнил твою волю, я не пожалел даже отца и брата». «Ничего я тебе не обещал», — раздраженно гаркнул Доломис. «Исполни мою волю или умри». Взгляд демона вспыхнул неприязнью. «Ты хочешь получить неограниченную возможность править не только в пределах Эльфигории, но и над всем Санариасом?» «Мечтаю об этом, повелитель», — уверенно кивнув, подтвердил Энтемариус. «Тогда иди и выполни мою волю. И еще, в помощь Хору отправь конвоем Титана передвигать неподъемные чаны», — приказало темное божество и вмиг исчезло. «Да, мой владыка», — послушно ответил Энтемариус, зачарованно смотря на растворившуюся в воздухе призрачную дымку.